Глава 5. Чем быстрее мое такси приближалось к самовару, тем сильнее у меня портилось настроение. С одной стороны, было очень любопытно, что именно насчет Софьи скажет мне Голицын. С другой же, я волновался, что это все может плохо закончиться, как для нее, так и для меня в том числе. Дело-то такое. Вороний амулет — это запретный артефакт. Кто его знает, что ждет того, кто его добыл? Конечно, в полной мере я его использовать не успел, и в рептилии типа дракона не превращался, но все равно пользовался же. Энергию брал из него, например. Эх, даже не скажешь, что он мне по случаю достался. Для того, чтобы его собрать, пришлось изрядно попотеть. Для начала выяснить, где он спрятан, а потом еще ведь нужно было как-то его части достать, что тоже непросто. Для разговора со мной Василий Юрьевич выбрал столик, который располагался в отдельной комнате. Таких здесь было всего несколько. Они располагались на втором этаже, подальше от суеты и шума общего зала. Я здесь не часто бывал, слишком важные птицы собираются в этом ресторане, а я любил публику попроще. Но время от времени наведывался, когда хотел очень вкусно покушать. Готовили в самоваре просто исключительно. Это факт. Кстати, таких вот отдельных комнат, в которых мы расположились, обычно свободными не застать. Их нужно заказывать чуть ли не за неделю. Но вот для Голицына, похоже, нашлась. Не думаю, что он записывался заранее. Когда я приехал, Василий Юрьевич со скучающим видом листал меню. Не считая графина с водой и пары стаканов, стол перед ним был абсолютно пустым. При виде меня он поднялся со своего мягкого стула и указал на место напротив себя. «Добрый вечер, Максим, присаживайся», — сказал он, лишь на секунду оторвавшись от меню. Все-таки сегодня он выглядел более серьезным, чем обычно. Похоже, разговор будет непростым. Что-то мне есть перехотелось. «Здравствуйте, Василий Юрьевич», — ответил я, стараясь держаться, как будто ничего такого не случилось. «Что уж теперь. Как будет, так и будет». «Я хотел сам заказать, но потом решил дождаться тебя». Он вопросительно посмотрел на меня. «Ты как к рыбе относишься?» «Как-то я пробовал здесь судака и запомнил его надолго. Местные повара большие молодцы». «Вообще-то я рыбу не очень. Больше мяса предпочитаю». «Ну, мясо так мясо», — кивнул Голицын. Спустя минуту он захлопнул меню, затем вызвал официанта специальной кнопкой и сделал заказ. После того, как за официантом закрылась дверь, глава тайной канцелярии сложил руки на столе и сказал. «Можешь начинать рассказывать. Думаю, что пока нам принесут ужин, полчаса в нашем распоряжении имеется». «О чем рассказывать?» — уточнил я, прокручивая в голове множество вариантов, с чего можно было бы начинать. «Мне все равно», — пожал он плечами. «Кажется мне, что в данном случае, с чего ни начни, ниточки истории сразу к следующей приведут. Они же в тугой клубочек сплетены. Скажу сразу, кое-какие догадки у меня уже есть. А вот совпадут они с фактами или нет, пока вопрос. Точнее, не так. Совпасть-то они совпадут. А вот в какой степени?» Что-то у меня в горле пересохло от невеселых мыслей. Я налил себе воды из графина и с удовольствием выпил. Надо же, и вода здесь была вкуснее обычной, как будто сладкая немного. Я открыл было рот, ведь сразу закрыл его. Оказалось, что самое сложное в этом деле — начать. Если бы он задавал вопросы, то было бы проще, а так сиди и думай. «Ладно, я тебе помогу», — сказал Голицын и тоже налил себе воды. «Начни со знакомства с Софьей. Я думаю, вы встретились гораздо раньше, чем она поселилась в доме Тимофея Игоревича. Зная тебя как парня далеко не глупого, есть у меня подозрение, что ты не стал бы селить в нем кого попало. Что скажешь?» «Софья никто попала». «Вот и расскажи мне об этом». Я еще немного поколебался, но Дориан меня подзадорил. «Давай, Макс, не нервничай. По сути, ничего плохого ты не сделал. Ясно ведь, что рано или поздно этот разговор должен был состояться. Так к чему тянуть?» «Почему ты уверен, что должен был?» — мысленно спросил я его и глотнул еще воды. «Ясное ведь дело. Если император приглашает тебя в гости, значит, есть смысл за тобой присматривать, правильно? Вот они и приглядывают за тобой время от времени. Интересно же знать, что за девчонка в твоем доме поселилась и что ей от тебя нужно». Похоже, так оно и было. Я, конечно, не видел парней в шляпах, которые все время ходят за мной, но, думаю, мой друг прав. Как-то Голицын же узнает, что в моей жизни происходит. «В общем, дело было так», — вздохнул я и начал длинную историю. Василий Юрьевич оказался прав. Мой рассказ занял почти полчаса. У меня получилось бы раза в два быстрее, но он задавал слишком много уточняющих вопросов. Пришлось вспоминать детали, о которых я уж и забыл совсем. После того, как я закончил, в комнате стало тихо. Слышно было даже, как глава тайной канцелярии поскрёб свою выбритую щеку, задумчиво глядя на меня. Пытаться угадать, о чем он думал в этот момент, было совершенно бессмысленно, поэтому я даже не пытался это делать. Вместо этого я налил себе еще один стакан воды. Надо же, второй стакан показался мне даже вкуснее первого. Да и вообще, дышать стало как-то легче. В этот момент нам принесли еду. «Давай сначала съедим все это, а потом продолжим», — предложил Голицын. «У меня от этих ароматов голова соображать отказывается». Врет, понятное дело. По моему опыту, голова у него работала всегда. Думаю, ее нужно отрубить, чтобы она перестала это делать. Просто хочет еще немного поразмышлять над моим рассказом. Ясно, как божий день. Все ли я ему рассказал? Ну, почти. Кое-какие детали, которые не касались напрямую Софии и Вороньего амулета, я решил опустить. Но в самом деле, зачем ему знать, как именно я тогда нашел колдовской камень в доме ведьмы? Мы ведь там по делам Змеиного Ордена были, а это уже не только моя тайна. Как только мы расправились с ужином, Василий Юрьевич дождался, когда нам принесут кофе, и лишь после этого решил вернуться к разговору. «Одна из лучших историй, которые мне приходилось слышать за последнее время», — сказал он, и впервые за этот вечер на его лице показалась улыбка. «Давненько у нас не случалось ничего подобного». Он отпил кофе, который для меня еще был слишком горячим, и покачал головой. «Знаешь, Максим, вообще-то у меня очень хорошая интуиция, поэтому я редко ошибаюсь в людях. Вот и насчет тебя оказался прав. Как только тебя увидел, сразу понял, что ты преподнесешь мне много сюрпризов. Так оно и случилось. Кроме того, с каждым разом сюрпризы становятся все неожиданней. Причем удивляешь ты не только меня. Еще немного, и будем бояться, что еще такого ты придумаешь, прямо как майор Воробьев из местного полицейского управления». «Он-то здесь при чем?» — не сразу сообразил я. «Так у него на тебя уже рефлекс», — хмыкнул Голицын. «Как только слышит фамилию Темников, сразу икать начинает». «А-а-а!» Он еще немного помолчал, затем одним глотком выпил кофе и звякнул пустой чашкой о блюдце. «Насчет того, что она твоя сестра, это вы хорошо придумали», — одобрительно сказал он. «Значит, пока пусть так и будет. Что касается Вороньего амулета, дай-ка его пока сюда». Глава тайной канцелярии протянул руку, как будто был уверен, что артефакт у меня с собой. Но так оно и было. Чего уж тут. Я медленно снял слабо мерцающего ворона и положил ему на ладонь. «Забираете?» — разочарованно спросил я, больше переживая за Воронову, чем за себя. И он был больше нужен, чем мне. «Временно изымаю», — ответил он и убрал артефакт в карман пиджака. «В ближайшие дни я тебе скажу, что с ним будет дальше. Может быть, и отдам». «Хорошо было бы. Если Софья узнает, что у меня его нет, расстроится сильно. Это мягко говоря. А то чего еще и похуже случится». «А ты пока ничего не говори, чтобы она не расстраивалась. Да и вообще, ничего не рассказывай о нашей встрече, хорошо?» — попросил меня Голицын. «В ближайшее время мы еще раз встретимся. Я сам ей все скажу, что нужно. Приеду к вам в гости на ужин, там и поговорим. Тимофей Игоревич меня давно приглашал. Да все как-то времени нет, а тут такой повод появился. Грех не наведаться. «Мы с дедом будем рады вас видеть, Василий Юрьевич», — сказал я, и это было правдой. Мне нравился Голицын, тем более, что ничего плохого он не делал и всегда относился ко мне хорошо. Пока, во всяком случае. «Вот и хорошо», — сказал он. «Значит, так тому и быть. Через пару деньков заскочу. А ты пока живи, как будто ничего не изменилось. И со мной ты не разговаривал насчет того, кто такая Софья на самом деле». «Так и правда ничего не изменилось», — пожал я плечами. «Вот и наслаждайся жизнью. Только у меня к тебе одна просьба». Он чуть наклонился над столом и понизил голос. «С Воронова из города постарайся в ближайшее время никуда не выезжать. Это ни к чему. И за собой следи тоже, лишним не будет. По возможности будь в Белозерске». «Василий Юрьевич, мне же в школу через несколько дней», — на всякий случай напомнил я ему. «До этого у нас времени еще ого-го», — отмахнулся он. «Целых 4 дня. Я к этому моменту 10 раз успею к вам в гости заявиться. Так что готовься к своей школе спокойно. Кстати, хорошо, что ты мне про школу напомнил. Чуть не забыл». Голицын отодвинул стул, который стоял рядом с ним. На стуле лежала его трость с набалдажником в виде головы дракона. А еще стояла небольшая кожаная сумка для сбора трав. Вот только выглядела она не совсем обычно. Она была почему-то 2 раза меньше стандартной сумки, которую нам выдавали в Китеже. Василий Юрьевич взял сумку и покрутил ее передо мной. Я обратил внимание, что по правой стороне сумки тянулось несколько нитей сложных рунных узоров. Еще она почему-то была без кармашков для пузырьков с реагентами. А еще у нее не имелось отдельного отдела, в котором нужно было хранить инструменты. Хотя, может быть, он внутри? «Как тебе?» — спросил он. «Нравится?» Судя по его лицу, сумка должна была произвести на меня сильное впечатление, но вот что-то пока не производило. И еще я не очень понял, зачем он сейчас мне ее показывает. «Ну ничего», — не стал я расстраивать его. «Я так понимаю, это сумка для сбора компонентов? Похоже на те, которые у нас в Китеже, только это 2 раза меньше». «Сумка для сбора компонентов», — повторил за мной Голицын. «Ну ты даешь, Темников. Кто, как не ты, должен был узнать эту вещь? Похоже, темный дар окончательно взял верх над твоей родовой способностью. Это не просто сумка, а бездонная сумка Вакульского». «Да ладно!» — выскочила у меня от неожиданности. «Не может быть!» Об этом артефакте я, конечно же, был наслышан. Как и все те, кто знаком с алхимией и зельеварением не понаслышке. Когда-то давно я видел ее в каком-то старом руководстве по травничеству, но даже толком не запомнил, как она выглядит. Какой в этом смысл, если заполучить такую практически невозможно? Для этого нужно стать алхимиком при императорской мастерской. Только в этом случае тебе выдавалась бездонная сумка как знак того, что ты обладаешь выдающимися способностями. Думаю, при большом желании можно было бы достать такую, но я даже не представляю, сколько она может стоить. Насколько мне известно, в Китеже такое не было ни у кого. Самым главным достоинством этой сумки было то, что она, по сути, являлась практически бездонной в прямом смысле слова. Говорят, в нее можно было напихать компонентов с 2 мешков, и место еще останется. Всегда было интересно проверить, как это работает. «Василий Юрьевич, а можно мне ее посмотреть?» — попросил я, пока не очень понимая, с какой целью он мне ее показывает. «Конечно, можно. Тем более, что она теперь твоя», — сказал он и с улыбкой протянул мне сумку. «Моя? Как это?» — удивленно спросил я, ощущая в руке приятную мягкую кожу, из которой была сделана сумка. «Вот так. Тебе же был положен приз за участие в новогоднем фехтовальном турнире, кажется. Разве нет? Насколько мне известно, наградили только 1 из 2 победителей, а 2-му сказали чуть-чуть подождать, верно? Вот этот момент и пришел. Долго думали, чем бы таким полезным тебя одарить. А потом Александр Николаевич распорядился выделить тебе 1 такую сумку. Так что можешь считать это подарком от него за особые заслуги». «Какие-то?» — спросил я, и прижал к себе сумку, отказываясь поверить, что я стал обладателем такой удивительной вещи. «Я вроде бы ничего такого не делал». «Ну как же. А вот Борис Алексеевич Щёкин сказал, что ты был лучшим на курсе по его дисциплине. Да и курсом выше не было никого, кто мог бы сравниться с тобой успехами, разве нет?» «Это если по рейтингу смотреть. А так вообще...» «Брось, Максим, не стоит стесняться собственных успехов. К тому же ты турнир выиграл и имел полное право на достойную награду. Почему это не может быть бездонной сумкой? Кстати, Щёкин намекнул, что в этом году она тебе может понадобиться». «Зачем?» «Вот этого я не знаю», — развел руками глава тайной канцелярии. «Наверное, ты об этом сам от него узнаешь. Просто намекнул, а я тебе об этом сказал. Вот и все». Тем временем я открыл сумку и раскрыл рот от удивления. Там внутри оказалось столько разных отделов и кармашков, что половину наших запасов из лавки можно было разложить. Как такое возможно? Не зря Вакульский считается гением в артефакторике. Надо же было придумать такую удобную штуку. Узнав, что это за вещь, теперь я уже совсем иначе смотрел на ее небольшие размеры. Одно дело таскаться с неудобной школьной сумкой, которая все время мешает, и совсем другое — вот с этой, которую при желании можно даже носить как небольшой рюкзак. «Спасибо за подарок, Василий Юрьевич», — сказал я и поставил сумку рядом со стулом. «Я уже и забыл совсем, что мне подарок за турнир полагается». «Не мне. Романову Щёкиным спасибо скажешь. Учителю своему за то, что предложил, а императору, что не отказал». Он усмехнулся. «В этом деле моя роль маленькая, курьерская». Мне как-то не очень верится, что это совсем без Голицына прошло. Скромничает глава тайной канцелярии. Что-то мне подсказывает, но он во всем участвует, и его мнением Александр Николаевич точно интересуется. Все равно спасибо». Я посмотрел на сумку, представляя, как я с ней буду расхаживать. Только пока непонятно, почему компонент сказал, что она мне может понадобиться. Неужели у нас нагрузка по его предмету сильно возрастет? Но тогда непонятно, почему именно мне она может понадобиться. А другие как же? Или он вообще не про нагрузку, а что-то другое имел в виду? «Макс, ну чего ты голову ломаешь?» — спросил Мур. «Начнется учебный год, и все узнаешь. Все равно ведь не догадаешься». «Так интересно же. Не просто так же мне Романов такой подарок сделал». «Конечно, нет. Сказано же тебе, за то, что турнир выиграл. Вот ты тормоз». «Ну тебя. С тобой спорить, только время терять». «Вот теперь, наверное, все. Голицын посмотрел на часы, а затем на меня. «Тебя больше не задерживаю, а я здесь еще посижу немного». Явно намек на то, что я должен оставить его одного. «Тогда я пойду», — сказал я, затем взял сумку и встал со своего места. «Спасибо за ужин, Василий Юрьевич, было очень вкусно». «Спасибо за компанию, Максим». «Нет ничего лучше славной трапезы с хорошим человеком», — улыбнулся он. «Не забудь, пожалуйста, что я тебе сказал насчет девушки». «Не забуду», — пообещал я ему, кивнул и повернулся было к двери, а затем остановился и вновь посмотрел на главу тайной канцелярии. «Говори», — сказал он, встретившись со мной взглядами. «Пообещайте, что с Софьей ничего плохого не случится. Она хорошая девчонка». Он поставил локти на стол, сложил ладони в замок и нахмурился. «Максим, бывают моменты, когда я не должен давать обещаний». «Обещайте?» — еще раз спросил я. Голицын еще немного помолчал, а затем тяжело вздохнул. «Хорошо. Обещаю. С ней не случится ничего плохого». «Ну вот, совсем другое дело». «Спокойной ночи, Василий Юрьевич», — сказал я и поднял сумку. «И еще раз спасибо за подарок».